«Да, Джинни», — я ухмыльнулся, — «ты моя служанка и никому не можешь об этом рассказать. Ты сама дала мне добровольную клятву в обмен на то, чтобы я никому не выдал, что это ты нападала на учеников». Но девочка была в шоке от услышанного. «Это ты меня избил? Не может быть, ты мелкий, всего лишь карлик, я бы сама тебя размазала тонким слоем. Вновь посылаю небольшую боль по рабской метке». Уизли скривилась от неприятных ощущений и опять схватилась за руку. «Не забывайся, ты слуга, я господин и не потерплю оскорбления от подчиненной. Итак, у нас есть два варианта сотрудничества, по-хорошему или по-плохому, какой ты выберешь?» «А что, у меня есть выбор?» — скривившись, спросила девочка. «Конечно, выбор есть всегда, ты можешь противиться, тогда будешь действовать против воли и получать за неподчинение боль, много боли, или же, ты можешь действовать добровольно и получать за это в награду мое одобрение и даже деньги. Только помни о том, что если что-то расскажешь о своем господине, то лишишься не только жизни и магии, но и твоя душа будет разрушена. Я читал об этом в маминой книге», — тихо сказала осунувшаяся Уизли. «Но ты что, правда, будешь мне платить деньги?» «Конечно, но только в случае добровольного сотрудничества», — девочка задумалась. «Я согласна», — сказала она, — «но только если не придется делать ничего постыдного. Не беспокойся, все будет в пределах приличий. Так что от меня требуется, и сколько ты за это заплатишь, господин?» В последнее слово Уизли вложила море сарказма и презрения. «Мне нужна крыса твоего брата, Рона. Принеси ее, но сделай это так, чтобы никто, ни сам Рон, ни крыса не догадались о твоих намерениях. Помести крысу в клетку, отдай мне и получишь за это 100 галеонов». «Всего-то?» – удивленно спросила Джинни. «Ты хочешь эту облезлую крысу и заплатишь за это целую 100 галеонов? В чем подвох?» «Никакого подвоха, Джинни. Ты выполняешь простую работу и получаешь за это деньги. Или тебе что-то не нравится? Я принесу тебе эту мерлинову крысу, но если ты меня обманул...» Джинни гневно взглянула на меня. «То что, Джинни, пойми, ты не в том положении, чтобы торговаться и угрожать. Даже если все каким-то чудесным образом всплывет, вспомни тот факт, что ты маньячка, наследница Слизерина, которую остановил отважный пуффендуец. Я просто скажу, что боялся тебя и пытался предпринять все возможное, чтобы остановить. Я не делала этого». Джинни растерялась и слегка запаниковала. «Точнее, это делала не я, меня заставили. Думаешь, в это поверит? У тебя есть доказательства того, что тебя заставляли, кроме твоих слов?» «Нет, но...» — протянула Уизли. «Был дневник. Это все он. Он заставлял меня натравливать Василиска на грязнокровок. Звучит, как бредовая отговорка, не находишь? Эй, как тебя? Я же сказала, что согласна работать на тебя». Тут же пошла на попятный Уизли. «Меня зовут Гарри Адамс. Запомни имя своего господина. Я решил провести эксперимент и попробовал через метку послать другое ощущение, противоположное боли. Сконцентрировавшись на магической связи, посылаю мысль-приказ. Испытай счастье, радость, эйфорию, оргазм». Девочка часто задышала, покраснела, что с ее рыжими волосами и веснушками выглядело довольно забавно. Она приоткрыла рот и удивленными глазами уставилась на меня. «Ах, ой!» – издала Джинни эротичный стон и положила правую ладошку себе на пах, крепко сведя ноги вместе. «А-а-а!» – еще более громко застонала девочка, после чего закатила глаза. «Ничего себе! Вот это у метки широкий спектр воздействий! Может быть, Волан-де-Морт именно так управлял своими сторонниками? Но если с девушками все понятно, можно чередовать пряник и кнут, наслаждение и боль, но вот с мужичками, это какое-то извращение получается, откровенная бесконтактная садомия». Через несколько секунд у Джинни закатились глаза, она вся обмякла, словно стала сделанная из пластилина, и устало привалилась спиной к дверце туалетной кабинки. «Что это было?» — хриплым голосом спросила она, немного придя в себя. «Боль ты уже на себе испытала, хоть и самую слабую, но сильную тебе вряд ли захочется проверить в деле. Теперь же ты почувствовала на себе обратное, то, чем господин может наградить хорошего слугу. Выбирай, что тебе больше нравится, быть хорошей и послушной девочкой, или плохой и непослушной». Джинни стыдливо раскраснелась, пряча глаза и уставившись ими пол. «Прошу, не надо так делать», — тихо сказала она. «Все зависит исключительно от тебя. Иди, встретимся тут завтра в это же время, надеюсь, крыса будет у тебя». Девочка едва заметно кивнула и пулей выбежала из туалета. «Эх, староват я, чтобы развлекаться с такими соплюшками. Но ментальная связь не считается же за домогательство, я ее и пальцем не тронул. Тихо вслух стал рассуждать сам с собой, и мысленно додумал. Обычно девушки парням имеют мозги, я же поломал систему. Достав из кармана сквозное зеркало, я его раскрыл и увидел темноту, означающую, что Блэк носит свое зеркало в закрытом виде. «Алло, Барсук вызывает Нору, прием». «Нора, возьми зеркало и ответь». «Барсук вызывает Нору, как слышно, прием». В зеркальце забрезжил свет, и появилось обновленное лицо Блэка. «Нора слушает Барсука», насмешливо ответил Блэк. «Ты чего ерундой страдаешь, а вдруг кто-нибудь подслушает? Я чар против подслушивания не знаю, а в Хогвартсе даже у стен есть уши, тем более у стен, живые портреты, призраки, заклинания. Так что, батенька, шифр, наше все». «Понял», — сказал Блэк. «Ты чего позвал? Я нашел способ достать клиента. Мой агент за сотню галеонов согласился его передать. От тебя требуются деньги. Лучше давай сразу 300 золотых, вдруг не выгорит, а с деньгами будет проще получить желаемое. Ну и голова у тебя, Барсук», — уважительно протянул Сириус. «Я думал вломиться к клиенту и схватить его силой, а у тебя агенты среди львов. Удивительно, почему ты не на Слизерине учишься? Не-е, мне нельзя в Слизерин, я еще пожить хочу. Так что с деньгами, у меня после покупок всего пара секлей осталось». «А говорил, что я не умею деньги тратить», — радостно заявил Блэк. «Как можно за пару месяцев спустить несколько десятков тысяч галеонов? Нора, ну ты скажешь, я все деньги в долгосрочные инвестиции вложил, а на руках всего 60 галеонов оставил. Это на один раз по лавкам пройти. Знаешь дракучую иву?» — спросил Сириус. «Конечно, это же местная достопримечательность. К ней никто подойти не может». «Ты сможешь», — сказал Блэк. «Жду тебя там. Через 2 часа, ровно в 10 вечера я застопорю ветки, подам тебе сигнал и ты беги к стволу с северной стороны, я там тебе передам деньги. Там расположен тайный проход из Хогсмита на территорию Хогвартса. Нора, не тупи. Просто сложи монеты в мешочек, завяжи получше, чтобы кошель не развязался, и когда откроешь тайный проход, кинули при помощи чар отправь его мне. Так меньше шансов спалиться. Все остальное по тому же плану, Мерлин», — воскликнул Блэк. «Так действительно будет лучше». Я пошел в библиотеку и стал там делать домашние задания по рунам. Ближе к закрытию храма знаний вышел из замка наружу и добрался до дракучей ивы. Подойдя за несколько минут до указанного времени с северной стороны, стал ожидать Блэка. Ровно в 10 в огромном стволе образовался низкий темный проход, в котором проявились очертания фигуры человека, стоящего на четвереньках. «Вингардиум Левиаса», — раздался от него тихий голос Блэка, и в мою сторону полетел толстый кошель. Когда кошель с приглушенным звоном монет упал у моих ног, фигура мужчины скрылась внутри дерева и проход закрылся. Я подобрал тяжелый мешочек с монетами, в котором было явно не 300, а все 500 галеонов, и запихал его в расширенный карман. Возвращаясь в замок, заметил вдали очертания 3 фигур в школьных мантиях. У одного из студентов различил желто-красную нашивку на плече, что сразу дало понять, что тут бродят гриффиндорцы. В той стороне находится хижина Хагрида, а судя по росту, это ученики 3-5 курсов. «Не ви от нюх, не звук леви». При помощи перстня в темпе накладываю на себя заклинание скрыто и со всех ног несусь в сторону замка. Заклинание продержалось всего около 20 секунд, но за это время я успел скрыться из вида возможных свидетелей и дальше пошел быстрым шагом. В замок зашел без проблем и уже почти дошел до общежития Пуффендуя, как из бокового коридора появился профессор Снейп, который при виде меня приобрел вид человека, выигравшего в лотерею. «Так-так, мистер Адамс», — насмешливым тоном произнес Снейп, — «нарушаете комендантский час и бродите по школе после отбоя. Нехорошо. Минус 10 баллов с Пуффендуя и отработка завтра в 8 вечера у Филча». Я печально вздохнул и посмотрел на Снейпа, как на неизбежное зло, вроде любимой кошки, разодравшей перила дивана. «Понимаю. И что же вас заставило так поздно бродить по замку, мистер Адамс?» — саркастически вопросил Снейп. «Засиделся в библиотеке с заданием по рунам, потом размышлял над переводом рунного текста, а поскольку часов не имею, к сожалению, видимо, слишком сильно задумался и пропустил время отбоя». «Ничего, отработка вам позволит лучше следить за временем», — радостно заявил Снейп. «Эх, я вам сочувствую, профессор». «И что же вас заставило мне сочувствовать?» — зло спросил Снейп. «Вы преподаете зелья 7 курсам в 2 потока, К тому же еще являетесь деканом факультета, как слышал, варите зелья для больничного крыла, а еще оказывается, что дежурите в ночную смену. Наверняка на сон и личные дела вам остается крайне мало времени. Наверное, ни за дежурство, ни за зелья вам не доплачивают. Просто невероятная нагрузка даже для взрослого человека. Как тут не посочувствовать? На выпуск обязательно подарю вам виски за все заботы о студентах, за то, что вкладываете в наши дубовые головы такую нужную науку, как зельеварение. Снейп с удивлением приподнял правую бровь и сверху вниз посмотрел на меня, словно на непонятное явление, вроде говорящей тумбочки или хомяка, перемножающего трехзначные цифры. «Неужели я сплю?» – с сарказмом спросил Снейп. Чтобы студент признался в том, что у него дуб вместо головы и посочувствовал профессору, это что-то новенькое. «Профессор, можно задать вопрос, вы уже его задали, мистер Адамс», – ответил Снейп. «У нас будет факультатив алхимии, если после пятого курса наберется более 5 человек, желающих изучать алхимию, и у них будут высшие оценки по зельям, то лишь в этом случае будет организован факультатив по алхимии», – ответил профессор. «Но подобного в Хогвартсе давно не случалось. Если интересуетесь этим направлением, то учитывайте, что вам оно не грозит. Печально. А артефакторика, мистер Адамс», – сурово произнес профессор Снейп, – «вы и так непозволительно долго задержались в коридоре. Идите в свое общежитие. Профессор, может быть, договоримся, как разумные люди. Я вам вручу презент, а вы отмените отработку. Мистер Адамс, вы предлагаете профессору взятку». Непередаваемым тоном, в котором сочеталось невероятное удивление, смешанное с возмущением от наглости подобного предложения, спросил Снейп. Видимо, до этого никто не предлагал профессору взятки, причем так нагло, все студенты боятся его до дрожи в коленях и на подобный шаг вряд ли решились бы. «Ну что вы, взятка – это нечто крупное в денежном или ином выражении, я же предлагаю всего лишь презент. Как насчет рецепта зелья по выращиванию кристалла для магических концентраторов? Русское зелье?» – удивленно спросил Снейп. «Неужели вы думаете, что мастер зелий не знает о таком? Но я удивлен, что вы знаете о нем. Интересно, откуда?» «Учебник «Продвинутые зелья русской школы волшебства». Согласен, неудачная попытка. Не учел, что вы можете быть знакомы с зарубежными разработками. Я стал перебирать в уме, что еще можно предложить в качестве взятки. Деньги точно отпадают, свое виски предлагать, так это не спраут. Снейп сразу поймет, кто гонит самогон и после этого мне не сдобровать. По сути, мне ему нечего предложить, разве что знания. Но не предлагать же знания о перспективных инвестициях в магловском мире, которые могут принести доход в многократном размере всего лишь за отмену отработки. Но надо хотя бы перенести отработку, а то в это время у меня назначена встреча. Может быть, вас устроит бутылка хорошего виски, могу заказать для вас через совиную доставку. Адамс, считайте, что я этого не слышал, шипя, словно рассерженная змея, сказал Снейп, после непродолжительного шокового состояния. «Сэр, можно хотя бы перенести отработку на послезавтра? У меня на это время назначено свидание, не хотелось бы огорчать леди неявкой навстречу. Адамс, минус 10 баллов с пуффиндуя, и чтобы я вас больше не видел и не слышал», шипя еще более сердито, заявил Снейп. «Все-все, ухожу». Подняв руки вверх, словно сдаюсь фашистам в плен, я стал задом отступать от рассерженного профессора в сторону общежития Пуффендуя. «Ну не получилось», – тихо пробурчал я себе под нос, – «бывает, но попытаться стоило». «Адамс, я все слышу», – донеслось в спину рассерженное шипение преподавателя. «Ну и студенты наглые пошли», – возмущенно пробурчал он себе под нос. «Переносить встречу с Уизли я не стал, а упорно думал, как избежать отработки или перенести ее на другое время. В голову пришла мысль договориться с завхозом. Поэтому на следующий день, быстро пообедав, я рванул к каморке Филча. Постучавшись в дверь, отворил ее и заглянул внутрь. Кабинет завхоза оказался душным, небольшим мрачным помещением без окон, расположенным в подземном этаже замка. Его освещала керосиновая лампа, свисающая с низкого потолка, которая создавала характерный запах. Вдоль двух стен стоят шкафы с ящиками для документов, на каждом наклеены по алфавиту фамилии провинившихся учеников. Внутри ящиков – записи о наложенных наказаниях. На дальней стене висят начищенные до блеска цепи и кандалы. Завершает общую неприглядную картину побитое молью кресло, в котором восседает сам завхоз. Он выглядит как старик с длинными, седыми, жидкими волосами, с серыми блеклыми глазами, которые он подслеповато щурит. На Филче надета старая одежда и застиранная до темно-серого цвета хламида, бывшая когда-то черным то ли халатом длиной до пола, то ли мантией. «Добрый день, мистер Филч, к вам можно?» «Чего пришел, негодник?» Скрипящим голосом с презрением спросил он. «Захожу в помещение, вынимаю из кармана пару бутылок настойки на самогоне и ставлю их на стол. Мистер Филч, вручаю это вам». «Что это?» Завхоз открыл одну бутылку и понюхал. «Алкоголь в школе?» Шокированно спросил он. «Ты зачем это мне принес?» «Мне один старшекурсник сказал, что если вам поставить виски, то можно получить освобождение от отработки. Это было нелегко, раздобыть виски в замке, но я все же смог это сделать». «Ты что, совсем сдурел?» – вопросил Филч. «Алкоголь в замке запрещен. Где ты его купил?» «Ой, я не знал. Принимаю потерянный и невинный вид. Раз вы говорите, что запрещено, тогда я не могу рассказать о том, у кого купил. Меня ведь потом до конца учебы травить будут, жить не дадут». «Первокурсник, что ли?» – спросил Филч. «Нет, третий курс. Я просто карлик, вот. И за что отработку получил? Хулиганил, небось?» – спросил завхоз. «Нет, что вы. Засиделся в библиотеке. В гостиной шумно, в спальне тоже соседи учиться особо не дают. Ну я и пристроился на подоконнике делать уроки, да засиделся. А когда спешил в общежитие, попался профессору Снипу, повествую, приняв грустный вид и чуть ли не пуская слезу». «Дурень!» – воскликнул завхоз. «Тот старшекурсник над тобой пошутил, причем довольно зло. За такое, он показал на флаконы с выпивкой, можно еще несколько отработок заработать. Как же так, вечно надо мной пытаются пошутить. Это все из-за моего роста, печально вздыхаю. Но мне это некуда девать, я же не пью, так что пусть все равно у вас остается». «Как тебя зовут?» – спросил Филч и проковылял к стеллажу с документами. «Гарри Адамс». «Так-так, Адамс». Завхоз взял тоненькую папку с моим именем и раскрыл ее. «Странно», – протянул он. «Так, спал на уроках. Ага, вот, гулял после отбоя». Филч внимательно осмотрел меня, махнул рукой. «Иди, Адамс, можешь считать, что отработка уже была, но чтобы такого больше не повторялось». «Конечно, мистер Филч, спасибо вам большое. Я пулей вылетел из подземелий, чтобы успеть на занятия. Прокатило. Надо же, а ведь шансы были 50 на 50. После ужина я отправился в туалет Плаксы Миртл. Призрак, как обычно, заседала в средней кабинке. «Миртл, ты готова испытать ритуал изгнания привидений?» Говорю, не дожидаясь, пока призрак начнет иметь мозги. «Ты, главное, никуда не уходи, а то ничего не получится». Из кабинки появилась голова девочки-призрака в больших очках в роговой оправе. «А-а-а!» – закричала призрак, при виде меня. «Злобные карлики пришли меня убивать». После этого Миртл исполнила свой коронный трюк с нырянием в унитаз. Насчет отсутствия часов я соврал преподавателю зелий. На самом деле у меня были недорогие механические часы, подаренные отцом на десятилетие, но под мантией их не было заметно. Без 5-8 в туалет заглянула рыжая девичья головка. Она обнаружила меня и проскользнула в помещение. «Я принесла ее», — заговорщицким шепотом сказала девочка. «Замечательно, доставай». Джинни запустила руку в наплечную сумку-почтальонку, с какими ходит на занятия большинство студентов, и извлекла оттуда небольшую клетку с крысой. «Клетка трансфигурированная и недолго продержится», — пояснила девочка. «У меня не было ничего такого, куда можно положить крысу», — смущенно добавила она. «Ты принес деньги?» Облезлая крыса в клетке запаниковала и громко запищала. «Не беспокойся, я свое слово держу. Достаю из кармана объемный кошель, полученный от Сириуса, отсчитываю из него 10 стопок по 10 золотых кругляшей, которые складываю на подоконник». Уизли споро сгребла монеты в сумку, радостно и жадно поблескивая глазами. «Ты молодец, Джинни. По магической связи подкрепляю похвалу ментальным приказом. Радость, счастье, восторг». Поскольку Джинни и так была счастлива от того, что завладела горкой монет, а это на минуточку, целых 500 фунтов, средняя месячная зарплата работяги, то ментальный приказ лег на благодатную почву, усилив имеющее чувство. Уизли посмотрела на меня с обожанием и восторгом. «Я была рада тебе помочь, Гарри», — широко улыбнувшись, сказала Джинни. «Если понадобится еще что-то, обращайся. Конечно, не бесплатно. Конечно, милая. Как можно не оплатить услуги такой очаровательной девушки? Ну, протянула она, слегка смущаясь и краснея от незамысловатого комплимента. «Я пойду, иди, и еще раз повторюсь, Джинни, ты умница, все сделала как надо». Девочка робко улыбнулась и пританцовывающей походкой покинула туалет. Крыса в клетке продолжала бесноваться, но Сириус мне объяснил, что в замкнутом пространстве нельзя обернуться человеком, а в образе зверя невозможно ничего наколдовать, кроме обратного обращения. Я внимательно осмотрел беснующегося грызуна и рассмотрел, что на одной передней лапе у него отсутствует палец. Достаю из кобуры волшебную палочку, Petrificus Totalus, накладываю на грызуна заклинание паралича, Confundus, заодно на всякий случай прикладываю дезориентирующим заклинанием, Incarcera, напоследок связываю крысу трансфигурированными веревками, из-за чего получился плотный кокон, напоминающий клубок ниток, из которого торчит лишь крысиная мордочка. Достаю сквозное зеркало. Барсук вызывает Нору. Как слышно, прием. Сириус, словно ожидал этого звонка, тут же распахнул свое зеркальце и, судя по дергающемуся изображению, у него от нетерпения дрожали руки. «Привет. Ну что, как?» – нетерпеливо выкрикнул Блэк. «Клиент у меня. Приходи туда же, куда и вчера. Я скоро буду там, минут 15 максимум», тут же сказал Сириус. Я запихал клетку с крысой в сумку и добрался до дракучей ивы. Стоило подойти к вчерашнему месту и осмотреться на наличие посторонних, как в стволе образовался проход. Оттуда появился возбужденный Сириус и махнул мне рукой. «Иди сюда», — негромко позвал Блэк и нажал рукой на неприметный сучок на стволе. «А ветки не зашибут?» «Нет, я их временно остановил», — сказал Блэк. Я прошел к дереву, которая не проявляла признаков агрессии и напоминала самую обычную иву. После того, как я зашел в туннель, Сириус нажал на приметный корень и проход закрылся. Мы стали спускаться куда-то вниз под землю, это явно был какой-то подземный ход, ведущий за пределы замковой территории. С моим ростом путешествовать по туннелю не составило проблем, я шел в полный рост и мог даже подпрыгивать, а вот Блэку пришлось согнуться знаком вопроса, поскольку потолок тут был низким. Сам туннель был грязным. Вскоре мы вышли в темное грязное помещение, обставленное минимумом мебели в виде дивана с прогнившей обивкой и покосившегося шкафа. Полы были покрыты густым слоем пыли с отпечатками следов армейских ботинок Сириуса. На стенах были глубокие следы от когтей крупного животного. «Где мы?» «Визжащая хижина в Хаксмите», — пояснил Сириус. «Мой приятель, Ремус Люпин, был оборотнем и во время полнолуния удалялся в эту хижину. Мы с друзьями, чтобы поддержать его, решили стать анимагами, ведь анимаги не могут обратиться в оборотня в случае укуса. Полезная информация, особенно если учесть, что нашего нового преподавателя зовут Ремус Люпин и выглядит он как нищий больной магл». «Нищий магл?» – удивленно переспросил Сириус. «Это как?» «Это так, у него вся одежда в заплатках, причем видно, что их ставили вручную. К тому же костюмчик магловский. Я бы сказал, что он хипстер, но вроде как сейчас подобное не в моде. Волшебники могут починить одежду при помощи волшебства, обойдясь без заплаток, поэтому магл, первое, что приходит на ум при виде Люпина, Ремус», — протянул Сириус. «Не знаю, вроде бы мы были дружны, но почему он появился на горизонте только сейчас? Он не делал передачи мне в тюрьму и не встречался с Гарри Поттером, я это уже выяснял. И вот, я сбегаю из Азкабана, и он вдруг откуда-то всплывает. Так, ладно, с этим потом разберусь. Где Питер?» Я достал из сумки клетку с упакованной крысой. «Эге, как ты его?» Чуть ли не присвистнул Блэк. «Упаковал, как рождественский подарок. Ха-ха-ха-ха». Он ощерился и уставился на грызуна, выхватив клетку у меня из рук. «Ну что, Питер, приятель, развлечемся. Ты мне за все ответишь. За смерть Джеймса и Лили, за их предательство, за мои счастливые 12 лет, проведенные на курорте Азкабан». Крыса не пошевелилась и не прореагировала. Блэк смутился и потыкал в мордочку грызуна пальцем. «Он живой?» – спросил Сириус у меня. «А я знаю, я перестраховался и Петрификусом с Конфундусом отоварил, плюс связал. Кстати, клетка трансфигурирована второкурсником, так что осторожней. Отличная работа, мелкий», – похвалил меня Блэк, при этом прожигая ненавидящим взглядом крысу. «Это точно гаденыш Питтигрю, я его узнал. Тебе хватило денег?» «Хватило, и еще несколько сотен осталось». «Отлично, оставь себе на конфеты», — сказал Блэк. «Сириус, тебе еще нужен амулет отвода глаз?» «Нет, держи», — сказал Блэк и вернул мой амулет. Я тут же надел амулет себе на шею. «Мелкий, есть еще вопросы?» нетерпеливо спросил Сириус, поглядывая на крысу. «Полно, но основной и насущный, как защититься от дементора. Мне очень не понравилось, что никак не мог защититься от его влияния. Основной способ защиты от дементора – это заклинание Патронус, но оно очень сложное и требует обостренных позитивных эмоций», – ответил Блэк. «Это оформленные в виде магического защитника счастливые воспоминания. Нет, это не мой вариант. Распалить злость для Авады проще, чем вызвать позитивные эмоции, тем более в присутствии этих тварей. Лучше скажи, как их убить?» «Не буду спрашивать, откуда тебе известно, как наколдовать Аваду», — сказал Блэк. «Убить дементора в теории можно, но очень сложно. Вроде бы можно защитить сознание при помощи окклюменции и сжечь этих тварей мощными огненными заклинаниями. Ладно, Сириус, не буду тебя задерживать. Смотри, чтобы крыса не сбежала. Я постараюсь изо всех сил», — ухмыльнувшись, — сказал Блэк. «Он проводил меня до выхода из визжащей хижины, закрыл проход, как только я покинул подземный ход. Теперь Блэк отомстит бывшему другу, но меня совершенно не беспокоит этот факт. Петтигрю у меня ассоциировался с крысой, предателем и фашистом, а такие твари недостойны жалости и снисхождения. У меня появилась новая задача – найти достаточно мощные огненные заклинания и методы защиты сознания, чтобы в случае встречи с дементором суметь дать отпор, а не погружаться в страшные воспоминания прошлой жизни, застывая безвольным болванчиком». Глава 15. «Гарри, представляешь, делился со мной новостью Джастин после того, как я вернулся в общежитие, на первом же занятии у ЗМСУ третьекурсников на Драко Малфоя напал гиппогриф. Гиппогриф – это тот самый, который третьего класса опасности, опасная магическая химера, являющаяся помесью орла и коня». «Да», – ответил Джастин, – «он самый. Я знал, что неграмотному леснику нельзя доверять ведение такого опасного предмета, но чтобы он был настолько тупым, что на первый ознакомительный урок привести животное третьего класса опасности, это ни в какие ворота. Животных», — поправил меня Джастин. «Хагрид привел целый табун гиппогрифов. Еще лучше. Его не уволили?» «Нет», — ответил Финч Флитчли, «но поговаривают, что гриффиндорцы яростно с пеной у рта защищают Хагрида. Говорят, что он ни в чем не виноват и все валит на Малфоя. Малфой идиот, но обвинять его в этом глупо. Учитель как раз и нужен для того, чтобы следить за малолетними дебилами, чтобы те не совались к опасным зверям. Знаешь, я даже рад, что отказался от УЗМС». Несколько дней Малфой не появлялся в большом зале. Сириус Блэк со мной не связывался и вообще была тише и благодать, если не считать дементоров, парящие тени которых было видно вдали с астрономической башни во время урока астрономии. Я искал в русских учебниках мощные огненные чары, но сильных боевых заклинаний не было даже в дополнительной литературе. В местной библиотеке тоже ничего такого не встречалось, а доступ к запретной секции в этом году у меня отсутствовал. В четверг Малфой показался в большом зале и ходил по замку с видом великомученика, раненого в жестокой битве. Рука забинтована и на перевязи. Я вновь вспомнил себя после расстрела фашистами и с трудом удерживал насмешку. Судя по всему, там была всего лишь царапина, которую зельями давно уже залечили. Рябиновый отвар за считанные часы исцеляет довольно серьезные раны, а перевязка — чистой воды выпендрешь. С утра у нас с рейвенкловцами был урок зати. Заходя в класс, я с опаской осмотрел профессора Люпина. Потрепанный и заплатанный коричневый костюм, бледный вид, светло-каштановые волосы с проглядывающей ранней сединой, голубые глаза и мимические морщины, над губой красуются пышные усы. Значит, оборотень. Интересная логика у директора: кто лучше научит защищаться от темных тварей, как ни один из их представителей. Конечно, я понимаю, что ликантропия – это болезнь, и считать оборотней темными тварями – это перегиб. Лучше бы волшебники создали центры-бункеры по обязательному нахождению оборотней во время полнолуния, чем причислять их к опасным темным тварям. Но Блэк прав, слишком много совпадений. Дементоры, теперь Люпин. Неужели Сириуса решили ловить на живца? Вроде как, он захочет пообщаться с бывшим другом в школе полной детей, а тут им дементоры закусит. Надо будет сказать Блэку, чтобы валил из страны, пока шумиха вокруг его имени не успокоится, а лучше. Блин, есть идея. Надо подставить кого-то под оборотным зельем. Среди людей полно всякой швали. Бандиты, наркоманы, маньяки, убийцы, насильники. Если оборотное не действует на простых людей, то среди магов этого добра тоже хватает. Поймать общепенца, накачать обороткой, стереть памяти. И что дальше? Интересно, если убить человека под действием оборота, он так и останется в принятом образе или через час вернется к прежней внешности? Первый случай был бы идеальным. Пока я размышлял, прослушал речь преподавателя, но все студенты убирали с парт учебники. «Джастин, я прослушал, что было?» Шепотом спрашиваю у сидящего рядом Финч-Флетчли. «Профессор сказал, что сейчас будет практическое занятие», шепотом ответил Джастин. «Ну что, готовы?» спросил Люпин. «Пойдемте со мной». Мы вышли из класса и прошли в отделанную деревянными панелями просторную учительскую. Люпин подошел к гардеробу, внутри что-то завозилось, и гардероб покачнулся, ручка дверцы задергалась. Я уже был знаком с подобным явлением по дому на Гримма 12. Мы с Сириусом вычистили 3 шкафа с бобгардами, и каждый раз эти твари пугали меня до ужаса. «Там всего-навсего обычный бобгард», — сказал нам учитель, — «так что бояться нечего». «Что за бобгард?» — шепотом спросил у меня Финч-Флетчли. «Мерзкий призрак, принимающий самый страшный образ, которого боится человек». Джастин спрятался мне за спину, что со стороны выглядело комично. Плотного телосложения детина ростом около 165 сантиметров прячется за карликом ростом 130 сантиметров. «Правильно, юноша», — сказал мне Люпин. «Бобгард и любит темноту», — обратился он уже ко всем. «Наиболее часто они прячутся в гардеробе, под кроватью, в ящике под умывальником. Одного я нашел в футляре напольных часов. Этот появился здесь только вчера. Я попросил директора оставить его для нашего сегодняшнего урока. Бобгард в гардеробе еще ни на что не похож. Он не знает, кого и чем станет пугать. Как он выглядит, неизвестно, но стоит его выпустить, он тут же станет тем, чего мы боимся больше всего на свете. С бобгардом лучше сражаться вдвоем, втроем, вообще, чем вас больше, тем лучше. Он сразу теряется, не может выбрать, в кого ему превратиться. Заклинание против бобгарда простое, нужно только одно – хорошенько сосредоточиться. Лучшее оружие против него – смех. Превратите его во что-нибудь смешное и рассмейтесь, он тут же исчезнет. Сперва поучим заклинание без волшебных палочек. Повторяйте за мной, Ридикулус. Вначале мы отрабатывали движение без палочек, затем мы стали размахивать волшебными палочками, как показал Люпин, и выкрикивать «Ридикулус». «Отлично», — сказал Люпин. «И чтобы вы закрепили все на практике, мне понадобится помощник». Преподаватель осмотрел всех и остановил взгляд на мне. «Вот вы, юноша, подойдите ко мне. Как вас зовут?» «Гарри Адамс, сэр». «Гарри, чего ты боишься больше всего?» — спросил Люпин. «Лучше бы вам этого не знать, я много чего боюсь. А если подумать?» — вновь спросил Люпин. «Смерти близких, нищеты, ядерной войны, химической и бактериологической войны, неизлечимой эпидемии, голода, фашистов. Мне продолжать, ХМ?» Люпин слегка нахмурился. «Действительно много страхов для такого юного волшебника. В любом случае, если не попробуешь, не узнаешь. Как бы твой страх ни проявился, просто представь это в забавном свете, наведи на бобгарда волшебную палочку и произнеси заклинание «Ридикулус». Если не получится, не переживай, я рядом и помогу тебе. Как скажете, профессор Люпин. Готов? Спросил у меня Люпин. Все отойдите назад, не мешайте Гарри. Дети отошли как можно дальше и стали сжаться у противоположной стены. Я остался у шкафа один. Преподаватель навел волшебную палочку на гардероб и при помощи чар открыл дверцу. Из шкафа вышел немецкий солдат в форме времен Второй мировой войны. Его лицо было искажено в ненавидящей гримасе. Рот исказился в зловещем оскале, в руках он сжимал пистолет-пулемет МР-40 и наводил его на меня. Я не знал, как сделать фрица смешным, но тут в голову пришла картинка из интернета, где здоровенный мужик переодет в девочку-волшебницу из японского мультика, кажется, Сейлор Мун. «Иршизг дас руссише швайн», — грозно воскликнул фриц, нацеливая на меня оружие. «Ридикулус, произношу заклинание», представляя в голове этот образ. Фриц сразу преобразился, он теперь был в белом парике с длинными волосами, спускающимися в виде двух кос по бокам, в белой коротенькой блузке и короткой синей юбке, под которой были видны мохнатые ноги. Кажется, эта одежда называется Сейлор Фуку. А в руках вместо автомата он сжимал здоровый резиновый фалос розового цвета. Все школьники разразились смехом. Бобгард растерялся и замер на месте. «Все, Гарри, молодец, отходи», — сказал Люпин. «Следующий». Он взглянул в список студентов. Эрни Макмиллан. Да, а мы-то с Блэком иначе боролись с этими тварями. Сразу кидали заклинание изгнания призраков. Сильное привидение оно может лишь отогнать, а мелочевку вроде Бобгартов развеивает. Одно слово – баловство. Или кому-то понадобилось выяснить наши страхи. Дальше пошла демонстрация страхов детей. Каких только образов Бобгард не принимал, были зомби, Фредди Крюгер, мертвые родители, гигантские слизни и разные животные. У одного парня с Рейвенкла Бобгард превратился в злобного клоуна. «Это было ужасно», — сказал Джастин, покидая учительскую. «Согласен. А почему у тебя Бобгард превратился в немецкого солдата?» — спросил Джастин. «А что он сказал?» Присоединился к другу Эрни. «Ребята, страхи не должны быть рациональными и спрашивать о них нехорошо. Я же не спрашиваю, почему Джастин боится собак, а Эрни инферналов. Но так и быть, отвечу. Немец сказал, расстрелять русскую свинью. А почему русскую?» Удивленно спросил Макмиллан. «Потому что некоторое время назад я отдыхал в детском лагере в России и там увидел кино про войну. А-а-а», протянул Джастин. «Понятно. А меня собака в детстве покусала, поэтому до сих пор их боюсь. Кстати о птичках, а может подействовать заклинание изгнания нежити на дементоров? Они ведь имеют материальные тела. А что, если нанести руны на пули и валить этих тварей из калаша? Только все равно желательно научиться защищать сознание. Если так подумать, то раз у дементоров материальные тела, значит, их можно уничтожить. Например, разрубить на множество частей, сжечь, взорвать, расстрелять бронебойными патронами. Только вот эти твари передвигаются толпой и опять же, встает вопрос о здравом сознании волшебника. Ни о каком оружии и заклятиях не может идти речи, если ты будешь стоять столбом и предаваться самым страшным воспоминаниям. Вечером я из своего кабинета, в котором гоню самогон, связался с Блэком. «Барсук вызывает Нору. Как слышно? Прием!» Сириус ответил почти сразу. У него было довольное выражение лица, а судя по деревьям на заднем плане, мужчина находился где-то в лесу. «Привет, мелкий», — сказал он. «Что-то срочное. Да, ты должен умереть». «Что?» Сириус очень удивился и непонимающе уставился на меня. «Ты что, желаешь мне смерти?» «Не в прямом смысле. Что будет, если человек выпьет оборотное зелье и его в этом образе убьют?» «Мерлиновые подтяжки», — радостно воскликнул Блэк. «Точно, как я об этом не подумал. Он так и останется в этом образе, потому что магия покинет его. Только где найти волшебника? Используй крысу». Сириус замешкался и повернул голову в сторону, рассматривая что-то внизу. «Поздно, я его уже того. Быстрый ты парень. Этот подонок даже после смерти доставляет неприятности», — сказал Блэк и, по всей видимости, пнул ногой труп Петтигрю. «Так найди какую-нибудь шваль». «Погоди», — произнес Блэк, — «а как же волосы и внешность? Я же изменил цвет волос, и принявший оборотное будет с новым лицом и цветом волос. Нора, не тупи. Лицо тебе порезали, и на ДНК и ауре это вряд ли отразилось, ведь это не магические травмы, так что по идее должно остаться старое, а волосы? Обрей труп наголо или сними скальп». «Добрый мальчик», — саркастически протянул Сириус. «Но идея хорошая. Спасибо тебе за все. Еще что-то, а то я немного занят». «Нет-нет, на этом все, отбой. Пока», — попрощался Блэк и закрыл крышку зеркальца. «Я тоже закрыл и убрал зеркало», после чего приступил к отработке заклинаний. Со следующего дня я помимо усиленного изучения древних рун стал искать информацию по рунному зачарованию, но поскольку большая часть книг находилась в закрытой секции, видимо, чтобы предоставлять книги только старшекурсникам, подумывал попросить профессора Баблинг дать мне туда доступ. Вечером вспомнил о выручай комнате, Барри Стоун говорил, что она принимает вид желаемого помещения, поэтому решил испытать это на деле. После ужина я направился к портрету Варнавы Вздрюченного, трижды прошел мимо него, думая о библиотеке со всеми книгами. В стене появилась дверь, я зашел внутрь и обомлел. Мне предстала полная копия библиотеки Хогвартса. Когда я прошел в закрытую секцию, то практически сразу нашел отличие, тут было намного больше книг, чем в оригинале, появились другие секции. Некромантия, кровная магия, ментальная магия, высшая алхимия, боевая магия, целительство, ритуальная магия, демонология и другие. Тут было так много книг, что разбегались глаза, времени обучения в Хогвартсе не хватит, чтобы изучить все. Первое, что я сделал, это попытался вынести отсюда книгу, но этого не получилось. Взятая с полки книга «Основы ментальной магии» пропала, стоило лишь пересечь границу выручай комнаты. К Конечно, это расстроило, но я не отчаялся. Этой информации хватит на несколько жизней и все такое вкусное, все хочется изучить. Я припомнил, что старшекурсники использовали заклинание копирования, чтобы лишний раз не ходить в библиотеку для возврата книг. Поэтому пошел в обычную часть библиотеки и стал искать информацию об этом. В итоге долгого изучения найденной литературы удалось выяснить, что существует несколько способов копирования. Первый временный, при помощи заклинания из области трансфигурации делается временная копия предмета, которая держится в зависимости от вложенной магической силы. Меня этот вариант не устроил. Есть еще заклинание копирования из области чар. Для его использования необходима пустая книга заготовка и чернила. Принцип работы чар похож на принцип копирования при помощи копировальной техники. Чарами связывается два предмета, подгоняется размер книги заготовки под размер книги, предназначенной для копирования, и чернила переносит текст на чистую бумагу практически мгновенно. Чары довольно сложные, но изучить их вполне реально. Третий вариант подразумевает использование постоянной трансфигурации и требует большего количества сил. То есть берется дерево и чернила, или даже просто любое красящее вещество, накладывается заклинание и из дерева образуется книга, являющаяся точной копией оригинала. Это заклинание самое сложное, в книге было указано, что оно уровня мастера трансфигурации, поэтому его забраковал. Еще удалось найти альтернативу в виде ритуального аналога этих заклинаний, представляющих собой три сложных ритуальных круга, испещренные рунами, но вся фишка ритуалов заключается в том, что достаточно просто подавать магическую силу и получишь результат. В один круг кладешь набор ингредиентов, в другой книгу образец, подал магию, через некоторое время получил в третьем круге копию книги образца. Именно так производят обычные, то есть незачарованные книги, волшебники на небольших производствах, например, для Flourish и Blots. Когда посмотрел на часы, то было уже 12 часов ночи. Да уж, засиделся порядочно, теперь по коридорам бродит дежурный учитель, и попасть в общежитие будет проблематично. Я решил, что раз уже нарушил комендантский час, то стоит провести эксперимент. Покинул выручай комнату и стал ходить мимо портрета с танцующими троллями, представляя себе библиотеку с удобной кроватью и с ритуальным рисунком копирования книг на полу. Когда вновь зашел в выручай комнату, прежняя библиотека претерпела изменения, на полу был нанесен нужный ритуальный чертеж, а в углу помещения стояла кровать. К сожалению, у меня не было с собой материалов, чтобы проверить действенность ритуала, но отчего-то крепла уверенность, что он сработает, как положено. Почитав еще немного, я уснул прямо тут. Наутро пришлось выдержать напор Джастина Финч-Флетчли, который переживал о том, что я не ночевал в комнате. Но, по крайней мере, парню хватило ума не поднимать бучу, поскольку он знал о моем тайном кабинете. «Джастин, не кипишуй, у меня куча дел на будущее. Я переписываю школьные книги, чтобы собрать дома библиотеку, а это дело не из легких. Ты же мне друг, конечно», — подтвердил Джастин. «В таком случае никому не говори, когда я не ночую в спальне. Но зачем тебе книги?» — спросил Джастин. «Знание — сила. И это не я сказал, а очень умный человек, и я с ним согласен. Сам подумай, мы закончим школу и больше сюда не будет доступа. А вдруг понадобится использовать какое-то заклинание, которого ты не знаешь? Придется идти в косой переулок, тратить деньги на покупку книги. А если окажется, что Министерство магии, потакая своей паранойи, запретило очередную область магических наук и этой книги в продаже больше не существует? Как это запретили?» — спросил Финч Флетчли. «Да так же, как до этого запретили больше половины направлений волшебства, легко и просто. Придет в чью-то дурную голову, что зелья от болезней якобы темные, потому что люди должны выздоравливать естественным путем, а не полагаться на лекарства, и все, пропадет из продажи половина книг по зельеварению. А тут раз, открыл конспект, а там есть рецепт нужного зелья. Да ну, ерунда какая-то», — отмахнулся Финч Флетчли. «Может быть и ерунда, но я лучше удовлетворю свою тягу к знаниям, а ты будь добр, прикрой меня». «Конечно, Гарри, без проблем», — сказал Джастин. «Но ты ведешь себя как ворон, а не как барсук». «Ой, Джастин, в распределении на факультеты на основании определенной психологической предрасположенности верят только детишки. Слушай, я задвинул Финч Флетчли свою теорию распределения по факультетам, о которой додумался раньше. Джастин серьезно задумался и стал пытаться вспомнить всех однокурсников и студентов других факультетов. Это звучит бредово, но на нашем факультете действительно все белые и ни одного черномазого, азиата или кого-то подобного, нахмурившись, произнес Джастин. Но как тогда вписываешься в факультет ты? А что я? Ты имеешь в виду мой малый рост? Так я, пусть и карлик, но не негр и не азиат, а белый человек. Логично, сказал Джастин. Честно говоря, на первом курсе ты не особо выделялся, всего лишь был немного ниже прочих. Это со временем, когда все подросли, стала видна разница. Я осознал, что взялся за слишком большое количество дел одновременно. Тут и занятия анимагией, упражнения для развития которой желательно выполнять ежедневно, и тренировка заклинаний, книги по метаморфизму из библиотеки Блэков, прочесть которые не было времени, а тут еще добавилась огромная библиотека, где надо скопировать как можно больше книг для изучения в будущем. Обычных занятий тоже никто не отменял, и в отличие от первого и второго курсов теперь мы занимались еще и в субботу. Увеличившаяся учебная нагрузка сократила свободное время. Помимо прочего, в моей жизни произошло знаменательное событие. Утром я проснулся со стояком, а еще начал ломаться голос. В пятницу утром, когда стал прорываться бас, надо мной ржали многие студенты. Ну да, сложно найти что-то забавнее говорящего басом карлика, особенно если отсутствуют иные развлечения вроде интернета. Я пришел к мнению, что пока стоит сконцентрироваться на чем-то одном. Тренировку с русскими заклятиями прекращать не собирался, а не магию тоже считаю крайне полезной, но иметь детородный орган большего размера хотелось очень сильно. Скрипя сердце, пришлось поступиться последним и сконцентрироваться на заклинаниях и анимаги. В субботу вечером, когда я тренировался в кабинете самогонного рения, из кармана, в котором лежит сквозное зеркало, донесся приглушенный голос Блэка. «Нора вызывает мелкого барсука. Прием», — сказал он. Я взял трубку и разглядел счастливое лицо Блэка. «Привет, мышка-нарушка. Барсук у аппарата». «Привет, мелкий», — радостно заявил Блэк. «Как дела? Зашиваюсь, словно не учусь, а в день по вагону с углем разгружаю. Ты по делу или просто поболтать?» «Просто поболтать предлагаю завтра», — ответил Сириус. «У вас же будет первый выход в Хоксмит. Я бы лучше в замке отсиделся, боязно к дементорам выбираться. Только ты ошибся, у нас в гостиной висит объявление, которое гласит, что посещение Хоксмита будет доступно лишь с конца октября». «Что за бред?» — удивился Сириус. «Неужели это из-за дементоров? У нас в Хоксмит можно было ходить по воскресеньям раз в пару недель, начиная с начала года. Ладно, придется выводить тебя через тайный ход, ведущий к визжащей хижине. Не бойся, тут всюду патрули авроров, отгоняющих дементоров от поселка». Я закатил к потолку глаза. «Беглый преступник, из-за которого выставили кордоны из темных тварей авроров, рассуждает о том, что авроры его с прочими жителями Хоксмита защищают от монстров, которые должны на него охотиться. Ты хоть понимаешь, насколько сюрреалистично это прозвучало, и почему мне кажется, что ты со всего этого ловишь кайф? Ха-ха-ха», — рассмеялся Блэк. «Так и есть, мелкий. Это шутка, лучшее, что я проворачивал в своей жизни. Ты псих. Надеюсь, ты в курсе этого? Ты уже не раз это говорил, но все равно продолжаешь со мной общаться и помогать», — заявил Сириус, широко улыбаясь. «Так что там с Хоксмитом? Предлагаю встретиться в 9 часов у тайного хода, затем посидим в чайной-чайной пакетик Розели», — сказал Блэк. «Почему именно там?» «Потому что это наименее популярное заведение у студентов и преподавателей, все предпочитают три метлы и сладкое королевство, мало кто из детей ходит в чайную. По крайней мере, в мое время было именно так», — просветил меня Сириус. «Но дети, вроде как, будут в замке. Ты плохо знаешь студентов Хогвартса, кому надо, найдут способ выбраться в Хоксмит», — сказал Сириус. «Договорились. В воскресенье после завтрака я выбрался на улицу и прошел к дракучей Иве в назначенное время. Поскольку из-за теплой погоды на улицу выбралось много детей, пришлось забраться в ближайшие кусты и созвониться с Блэком. Договорившись, что он открывает проход, я наложил на себя заклинание скрыто и быстро преодолел расстояние до ствола, проскользнув в открытый тайный ход. Мы молча добрались до визжащей хижины, через окно дома выбрались на улицу, Блэк почистил меня заклинанием. Я надел амулет отвода глаз, и мы спокойно дошли до чайной, где Сириус заказал уединенный номер. После наложения ряда заклинаний, он кивнул мне. «Почти забыл эти чары», — сказал Блэк. «Теперь можно говорить без опаски быть подслушанными. Я так понимаю, крыса мертва?» «Да», расплывшись в счастливой улыбке, ответил Блэк. «Жаль, что ты связался со мной позже, чем Питер отправился на тот свет. Я купил в лютном переулке оборотное зелье и сейчас ищу волшебника из отбросов, чтобы провернуть ход с подставной смертью. Что после этого планируешь? Останусь жить в Хоксмите, надо же за тобой приглядывать, да и за Поттером не помешает пригляд», — ответил Блэк. «Начну жизнь с чистого листа. Может быть, устроюсь в следующем году в Хогвартс на должность преподавателя Зати. Зря. Лучше отсидись хотя бы до конца года за границей, прожарь косточки на морском курорте, а то бледный, как моль. Забудь о том, чтобы лезть в Хогвартс. Там полно народа, который помнит тебя. Несмотря на смену внешности, у тебя осталась прежняя моторика и голос, плюс поведение вряд ли изменилось с тех пор. Любой преподаватель, тем более Дамблдор, тебя раскусит за 5 секунд. Не считай других глупее себя. А как же наши занятия анимагией?» — спросил Блэк. «А Гарри Поттер, он, между прочим, мой крестный сын. Волшебники верят в Иисуса, крестный отец, это всего лишь ничего не значащая формальность. Волшебники верят в богов, большая часть верит в магловского бога, мы даже празднуем Рождество и Пасху», — ответил Блэк. «Лили настояла на крещении сына. У нас имеются сквозные зеркала, так что если возникнут вопросы, всегда можно переговорить. А Поттер не пропадет, в школе за ним присмотрит. Дома он тоже не голодает. К тому же он уже в этом году жил отдельно от родни в дырявом котле, и, судя по цветущему виду, чувствовал себя замечательно. Не лезь к пацану. Я понимаю, что он сын твоего друга, но тут ключевое слово – друга. Я понял бы, если бы это был твой сын или твоего брата, а так со стороны интерес взрослого мужика к постороннему ребенку выглядит совершенно нездоровым. А ты что, считаешь себя взрослым?» Сириус ухмыльнулся. «Если так посудить, то и наше общение со стороны должно выглядеть ненормальным. Ты мой пес», — сдабриваю фразу сарказмом. «Как я могу не общаться с умным песиком? Тем более, ты мне сильно помог, я в ответ помог тебе. А уж после шикарного подарка на день рождения ты растопил мое ледяное сердце, и иначе, чем как к другу, я к тебе не могу относиться». «Ха-ха-ха», — рассмеялся Блэк. «Уел, обещаю быть хорошей собачкой и другом. Расскажи, что ты думаешь о Ремусе?» «Думаю, эта пташка с головой продалась директору Дамблдору или кому-то еще, и его пригласили в школу в качестве приманки для тебя. Вроде как, захочешь пообщаться с другом детства, а тут тебя либо Авроры схватят, либо дементоры толпой налетят и душу выпьют. Мутный он тип». «Знаешь», — задумчиво протянул Сириус, — «у меня тоже возникали подобные мысли. Ремус, он всегда был тихим и себе на уме, мы с Джеймсом после Хогвартса не особо доверяли ему. Скажи, а как он, будучи оборотнем, вообще попал в школу? Вроде бы его Дамблдор взял, и даже визжащую хижину с тайным ходом специально для Ремуса построили в то же время для того, чтобы он мог отсидеться в полнолуние. Вот тебе и ответ. Люпин зачем-то нужен директору и предан ему до фанатизма. Сам посуди, как оборотню ему ни за что не попасть в Хогвартс, был бы он необученным волшебником. Темная тварь, да еще необученный маг. Знаешь, что это значит? Не вижу логики», — признался Блэк. «Сразу видно чистокровного мага. У необученных волшебников принудительно блокируют магию, и после этого они живут не больше 30 лет. То есть Дамблдор дал Люпину путевку в жизнь, за что оборотень ему должен быть безмерно благодарен. Уверен, в школе он стучал директору на вашу компанию, рассказывал обо всех проделках. Тихушники – самые опасные ребята, из них получаются стукачи и маньяки. Да возьми хотя бы для примера дохлую крысу. Он наверняка тоже был тихушником, не только, он еще был жутким трусом», — презрительно произнес Блэк. «Как думаешь, могли Уизли не знать, что у них в семье живет анимаг? Или может оказаться так, что директор им приказал приютить Петтигрю для каких-то своих планов? Мне кажется, что Дамблдор себе на уме, и еще тот жук, преследующий непонятные цели. Взять хотя бы то, что он занимает ключевые посты в магической Британии. Глава суда, глава единственной на острове школы волшебства, глава международной комиссии магов. С должности главы Визингамота его поперли», — заметил Блэк. «Но ты так складно говоришь, что сложно не задуматься над этим. Ладно, в задницу политику. Ты лучше мне вот что скажи. Я читал о родовых алтарях, накапливающих и отдающих силу, но у тебя дома не было ни алтаря, ни заклинательной комнаты или хотя бы места для отработки заклинаний, Самый обычный дом в старинном стиле. Я не нашел никакой информации об алтарях. Ты где об этом читал? Спросил Блэк. Старая книга примерно 200-летней давности. Понятно, Сириус усмехнулся. Примерно 150 лет назад Министерство магии начало активно бороться с темной магией, а алтари были самой натуральной темной магией. Для создания и подпитки алтарей необходимы были жертвоприношения. После этого стражи порядка стали постепенно изничтожать алтари наиболее слабых чистокровных семейств. После Второй мировой войны борьба с темной магией активизировалась наиболее сильно, многие сильные маги погибли на войне, поэтому министерские служащие стали силой врываться в поместья тех чистокровных, к кому раньше боялись являться. Алтари разрушались или изымались отделом тайн. Именно эти действия вызвали обострение конфликта чистокровных волшебников, которых возглавил Волан-де-Морт. Алтарь Блэков был уничтожен задолго до моего рождения. То есть, ты знал, что конфликт начался с принижения аристократов Министерством магии и встал на противоположную сторону, фактически, пойдя против семьи. Блэк, это нехорошо. Ты прямо как моя мамочка, ощерившись, ответил Сириус. Да ладно, не обижайся. Глупо обижаться на правду, какой бы она паршивой ни была. Смотри, что получается. Кому-то было выгодно ослабить аристократию, и это было осуществлено. Вначале уничтожили алтари, затем повыбивали и пересажали в тюрьму самых активных чистокровных, остались лишь те маги, которые согласны плясать под дудку Министерства магии. Блэки почти в полном составе попали под раздачу, причем ты в том числе, хотя вроде как боролся на победившей стороне. Да, протянул Сириус. Неприятная вырисовывается картина. И что делать? Валить из страны туда, где тепло и мухи не кусают. Думаешь, все беды магического мира Англии из-за Дамблдора? Задумчиво спросил Сириус. Вряд ли. Скорее всего, тут замешаны интересы разных групп лиц, каждая из которых тянет одеяло на себя и старается ослабить конкурентов. Но директора Дамблдора сложно назвать невинным чудаком, которым он себя выставляет. Знаешь, Гарри, наверное, как подстрою свою смерть, я уеду в тропики, сказал Блэк. Солнце, девочки, море. Если понадобится совет, можешь обращаться в любой момент по сквозному зеркалу. Тебе нужна какая-либо помощь? Да, мне нужны материалы для ритуала копирования книг. Причем очень много материалов, поскольку собираюсь скопировать приличную часть Хогвартской библиотеки. Зачем? У тебя же уже есть библиотека Блэков? Спросил Сириус. Знания лишними не бывают, а книги Блэков. Ты слишком серьезно назвал это библиотекой. Что такое пятиметровый стеллаж с книгами? Это увлекающемуся чтением человеку хватит максимум на 2-3 года. К тому же у вас подборка книг довольно ограничена. Анимагия, зачарование, боевая магия и метаморфизм, а все остальное либо художественная литература, либо старые школьные учебники. Кстати, я сравнил те учебники с современными, старые книги оказались толще и несут больше информации. Я куплю тебе все необходимое и пришлю совой в зачарованном мешке, заверил меня Сириус. После разбора хлама у меня осталась парочка мешков, зачарованных тобой на расширение. Сириус проводил меня обратно в школу. Я под скрытом отбежал от Дракучиева и до обеда переваривал наш разговор. В понедельник за завтраком ко мне прилетела сова с пустым мешком, привязанным к лапе. Посмотреть содержимое мешка, не привлекая внимания, удалось только после обеда. Оказалось, что Сириус от душевных щедрот забил его до краев пустыми книгами-заготовками для копирования при помощи чары лучшими чернилами. Этого хватит, чтобы скопировать как минимум половину библиотеки, а в случае использования ритуала копирования книг, затраты магии будут в разы ниже, чем с использованием неподготовленных материалов. С этого дня о Сириусе ничего не было слышно. Я был настолько загружен, что ни на что не обращал внимания. Уроки, отработка заклинаний до истощения магических сил, упражнения для развития анимагии, копирование книг в выручай комнате, углубленное изучение рун. Периодически приходилось гнать самогон на продажу, студенты по-прежнему у меня его неплохо раскупали и отказываться от небольшого дохода я не собирался. Иногда я оставался ночевать в выручай комнате, а Джастин прикрывал мое отсутствие в спальне. Мне стала приходить вся пресса, на которую я подписался летом. Я почитывал газеты и журналы во время приемов пищи. В последний понедельник сентября все студенты и преподаватели во время завтрака в большом зале с интересом читали газету «Ежедневный пророк». Дети громко обсуждали статью, и в помещении стоял громкий гул, от которого звенело в ушах. Я спустился из выручай комнаты немного позже прочих, имел невыспавшийся и помятый вид, глаза слипались, но стало очень интересно, что же так всех встревожило и вызвало ажиотаж. Взял свой экземпляр газеты у недовольной совы, которая, по всей видимости, устала ждать меня. Сириус Блэк мертв. В то время, как магическое сообщество было взбудоражено побегом из Азкабана знаменитого опасного преступника Сириуса Блэка, правой руки того, кого нельзя называть, испуганные волшебники и колдуньи, затаив дыхание, ожидали новостей и надеялись на какие-то разъяснения со стороны Министерства магии, но их постигло жестокое разочарование. Мы, репортеры ежедневного пророка, никак не могли добиться от министра и служащих министерства ответа на вопросы. Когда же поймают Сириуса Блэка? Какие меры для этого принимаются? В нашу газету пришло много писем от обеспокоенных волшебников, которые переживали о том, что их детей держат в окружении опаснейших магических созданий, дементоров. Неужели Министерство магии приравняло детей к опаснейшим преступникам, которых дементоры охраняют в Азкабане? Почему Министерство подвергает необоснованному риску самое дорогое, что есть у магов, их потомство? В одном из разговоров с репортером, министр Фадж высказался, что дементоры охраняют Хогвартс и Хагсмит от нападения Сириуса Блэка. С чего вообще в Министерстве магии решили, что беглый преступник, вместо того, чтобы обустраивать жизнь, полезет в Хогвартс, где его поджидают дементоры? На этот вопрос нам никто не ответил, хотя он закрадывался в голову всех хотя бы капельку мыслящих волшебников и колдуней. Как оказалось, Блэка вблизи Хогвартса никто не видел и ничего о нем не слышал. Зато поздним вечером в это воскресенье в Лютном переулке было обнаружено изуродованное тело волшебника, в котором очевидцы опознали того самого беглого преступника, Сириуса Блэка. Как оказалось, Блэк был не настолько опасным преступником, как его описывали, и не настолько глупым, чтобы лезть в самое защищенное место Великобритании, школу магии и волшебства Хогвартс. Сириус Блэк был убит обычным магловским ножом, его зарезали, словно безропотную скотину. После этого над его телом надругались, срезали с него скальп и исполосовали ножом лицо. Но очевидцы и авроры без сомнения опознали в теле мертвого волшебника беглого преступника. Он был одет в тюремную робу, ту самую, в которой был одет единственный известный беглец из Азкабана. «Мы сделали все возможное для поимки Блэка», – прокомментировал утром министр Фадж. «Благодаря помощи ответственных граждан преступник был обезврежен и теперь не несет никакой угрозы окружающим. Уже сегодня же дементоры будут отозваны от Хогвартса и передислоцированы обратно в Азкабан». Наш корреспондент предположил, что Сириус Блэк был не обезврежен, а убит подельниками в ходе бандитских разборок. «Ведется расследование. Мы сделаем все для того, чтобы найти убийцу Блэка», — так прокомментировал это министр Фадж. «Если этот человек преступник и подельник Блэка, то он будет наказан. Если он ответственный гражданин, который защищал свою жизнь, но по какой-то причине боится признаться в этом, то даю слово, что он будет награжден за благое и достойное дело по избавлению общества от опасного преступника». Дорогие читатели, ежедневный пророк с радостью сообщает о смерти опасного преступника Сириуса Блэка. Отныне волшебники и колдуньи могут спать спокойно, не опасаясь, что беглец из Азкабана совершит против них противоправные действия.